На прошлой лекции я говорил об одной вещи, которую я хочу сейчас напомнить, потому что мне самому показалось, что она и неясно была выражена, и у вас вызвало какое-то непонимание. Мы можем считать, что наши желания и цели есть нечто, что всегда достигнуто и выполнено. За этим стоит вещь очень такая, очень простая, сама по себе простая, но уловить ее сложно. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, когда я употребляю слова «простое» и «сложное». Двусмысленность в употреблении этих слов «простое» и «сложное» связана просто с нашим человеческим положением и с тем, что мы вообще как люди можем в мире и в космосе. И беда наша состоит в том, что истина или суть дела проста, но нам она не дана, нам дано сложное. То есть мы вынуждены иметь дело со сложным, хотя то, с чем мы имеем дело, на самом деле просто. Но мы люди, и мы простое улавливаем только сложными путями, и то не до конца. Вот вы, наверное, сталкивались с это и в своем психологическом опыте, когда вот есть, ну, вы иногда, наверное, называете это интуицией, ну, много таких всяких слов, которые сами по себе требуют объяснения и ничего не объясняют. Просто это такие ярлыки, которые мы наклеиваем, удобные, расхожие ярлыки. Вот что-то брежет перед нами настолько простое, что уловить невозможно. Повторяю, настолько простое, что уловить невозможно. Ну, так и вот тот взгляд, который я пытался вам выразить. Ну, я сейчас поясню следующим примером. Примером из Канта заимствованным. Ну, как видите, я снова хожу кругами. Надеюсь, по дороге как можно больше пыли поднять в ваших головах и в своей тоже. Вот я напомню вам Канта. Кант утверждал такую странную, парадоксальную и очень простую вещь. И по стилю она похожа на то, что я хочу сказать. Вот мы живем в мире, созданном Богом. Ну, при всем символизме этой фразы, вы ясно понимаете, конечно, что это создание, Бог там и так далее, это не имеет прямого предметного смысла. Бог не создает предметы в мире. И мы не знаем, как люди, ни его намерений, ни план угадать его не можем. Он для нас является предметом веры и надежды. Но, говорит он, что сама эта вера и надежда, или сама включенность некоторой божественной гарантии в мире, что мир устроен определенным образом, сама эта включенность и надежда на нее настолько абсолютны, что мы не можем полагаться на Бога ни в каких своих делах. То есть ни в какие конкретные дела мы не должны его вовлекать. Настолько надежда или вера, настолько абсолютно. Это понятно? Мы не должны ни льстить ему, ни шантажировать. Вот смотри, я вот сделаю так, а и погляжу на тебя, вовремя ли ты вмешаешься в созданную мною ситуацию и вытащишь меня за волосы и из болота. И так далее, и так далее. То есть Кант имел в виду, что это элемент устройства. Нашего устройства, настолько абсолютен, то есть завершен и выполнен, что вовлекать его в наши конкретные дела и расчеты мы не имеем права. Если мы этого не делаем, то есть если мы не вовлекаем, тогда мы действительно имеем веру. Более того, если мы даже не пытаемся угадывать план и замысел божественный, он абсолютен. А наше дело думать лишь о том, что можем мы, и самое главное, о том, чтобы быть достойными того, что выпадет, если выпадет нам тогда, когда мы встретимся, скажем, там, с благодеянием, с милостью или с пониманием других людей. Ну, скажем, это вот то, что я сейчас сказал, относится вообще к устройству нашей сознательной жизни, к многим вещам, которые она содержит. В том числе, например, как понимание. Вот, понимание абсолютно, на него полагаться, вызывать его и ждать нельзя. Вы помните, наверное, стихи Тютчева. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, нам понимание дается, как нам дается благодать. А благодать мы только встречаем. То есть мы не строим свое поведение с расчетом на благодать, иначе благодать – это не благодать. Точно так же мы не строим наше поведение с расчетом на понимание другим человеком нас. Повторяю, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Наше дело – построить слово. И в следующий момент времени быть самому достойными того, что нам выпадет как благодать, в данном случае понимание другим человеком нас. Следовательно, наше поведение строится совершенно безотносительно к этой цели. Она принята в этом смысле как выполненная. В этом смысле, ну куда ушло ее выполнение, скрыто от нас, какое-то подземное царство. Мы не знаем, так же как желания наши. Желания наши, не те рациональные мотивы, которые у нас в голове, а сама истина желания, она уже выполнилась в каких-то предметах, которые, может быть, скрыты от нас, и расположилась на них. От нас скрыто. И потом мы можем эти предметы встретить извне, в виде вот того, что на курсе я вам рассказывал под видом проблемы эквивалентов. Эквиваленты наших невыразимых состояний. Наших самых тайных, самых невыразимых состояний есть какие-то эквиваленты в мире, которые мы встречаем извне. Ну, так же, как Микеланджело извне встречается со статуей. Ведь только при понимании вот такой внешнего характера встречи с истиной может рождаться такая фраза, которая у него родилась, когда он говорит, что такое статуя. Статуя – это камень, от которого отделено все лишнее. То есть она есть. Нужно лишь просто все лишнее отделить. Или вот те же самые души деревьев из Данте, которые я приводил. Более того, приведу вам еще одно такое рассуждение, чтобы показать вот это нечто простое, что мы улавливаем очень сложными путями. Вот, например, у закон есть нечто, что формулирует цели или является нашей целью. Так вот, мир устроен так, что не поэтому можно сказать, что цель есть всегда достигнутая. Не бывает половины цели, четверти цели, полуцели и так далее, так далее. Сама телеология настолько абсолютна, что она не является элементом нашего расчета. Вот в том числе это касается закона. Например, мы можем считать так, что вот закон, его нужно выполнить, и мы подыскиваем к нему средства, посредством которых закон должен быть реализован. и выполнили. Ну, можно поставить любой закон. Возьмите, ну, юридический закон. Какая-то справедливость, сформулированная в юридической норме. И мы все равно воспринимаем это по схеме отношения целей и средства. Есть закон и есть какие-то средства. Так вот, когда мы не понимаем, то есть не понимаем простого, рождается вся эта вот чудовищная и неразрешимая проблема цели и средства. Когда мы, например, считаем и спорим об этом, что, в общем-то, ради хорошей цели, то есть ради установления справедливости, записанной в законе, можно идти на самые различные средства, применять самые различные средства. Или даже сказать, мы можем, что любые средства хороши, лишь бы восторжествовал закон. Другие начинают спорить, что нет, нет такого безразличия, не безразличные средства и цели по отношению к цели, что средства все-таки нужно выбирать, там, гуманные, порядочные и прочее, прочее. И вот это разрастается бесконечная совершенно софистика, заполняющая наши головы. Это касается и социальных проблем, не то не только юридических проблем. Но ради высокой цели в будущем можно прибегать к любым средствам сегодня. Так вот, это как раз хороший случай показать, если нам удастся, конечно, понять, показать, что все существует сразу, есть существует. Дело в том, что цели закона достигаются законом же. Или подставлю термины, цели добра достигаются добром же. И, следовательно, если действительно цель или телеология, связывающая изнутри явление, телеология, связывающая изнутри явление, существует, то она уже вся существует. Там нет различия целей и средств. Я уже не говорю о том, что целью закона является сам закон, а не что-нибудь другое. То можно сказать, просто добавить, не говоря, что целью закона является закон, как на самом деле есть. Сказать, что закон если он достигается, законным же порядком. То есть, что этим сказано? Что он уже существует, он уже реализован. Добро достигается добром же и не имеет никаких внешних средств, внешних способов достижения. Ну, вы поймите, что добро, во-первых, оно по определению есть, например, скажем, мы не можем внести мотивы интереса, корысти, приспособления, выживания, целесообразности в добро. Да? Добро самодостаточно, самодостоверно. Стремление к нему, как к цели, означает, что оно есть уже в душе того, кто к добру стремится. Это ведь понятно. Ведь сказано же в одном из старых текстов об одном человеке, который стремился к Богу очень интенсивно, ну, ему и было сказано, что если ты так его ищешь, то ты его нашел, потому что поиск тобой его является проявлением изнутри тебя самого, его существования в тебе. Он уже есть. То же самое, повторяю, относится к добру, то же самое относится к закону и так далее, и так далее. И то же самое относится к желаниям, то есть к человеку как к желающему существу, которое на свой собственный риск и в ответственности с тобой, перед собой ищет выполнение или достижение какой-то реализации своего человеческого существа. А человеческое существо, мы знаем, что оно не природой рождается, а в качестве специфически человеческого рождено вторым рождением, то есть из света. Так вот, если в нем есть это движение души, то тогда мы говорим, это уже есть все целиком. Мы не отличаем цель от средства. Это область телеологии. Телос – это цель. Целеологии, скажем так, она абсолютна. Настолько абсолютна, что она исключает из себя наши человеческие расчеты. Поэтому, скажем, мы не имеем права подбирать к закону какие-либо отличные от самого закона средства его достижения. Например, сегодня лгать, чтобы завтра установилась истина, потому что истина сегодня, сказанная открыто, была бы опасна. И ради высшего интереса нужно истину скрыть. Но дело в том, что это не просто, скажем, там, аморально, не демократично, а это просто разрушает сам процесс человеческой жизни. Потому что сама истина, есть движение интерпретации уже существующего. И если прервать это движение, то в итоге не будет истины и у тех, кто скрывает истину. Это особенно для нас очень важно, потому что мы очень часто предполагаем, что мы вот чего-то не знаем, а есть где-то привилегированные люди у кормил государственной власти, и они знают эту истину. Дело в том, что прерывание движения интерпретации, нарушая жизнь, вообще всех заставляет жить в каком-то царстве привидений. Дело кончается тем, что истину не имеют и те, кто ее должны хранить и держать в тайне. Это неминуемое всегда следствие вот такого рода процесса. По моим российским наблюдениям, я могу сказать так, что, скажем, русский человек вообще-то или российский человек. Под российским человеком я имею в виду также и нас, грешных грузин. Он, в принципе, как-то даже не может психологически и духовно поверить в то, что ему лгут. Даже ложь, идущая от высших инстанций, от государственных инстанций, ему кажется каким-то допустимым способом сообщать правду. По частям, в отведенный для этого момент, в назначенном для этого месте и так далее, и так далее. Но, как вы понимаете, если что-то неделимо и полностью завершено и уже в совершенстве своем существует, то у совершенства не бывает разделенных моментов времени, не бывает разделенных мест, то есть одно место отличное от другого, скажем, в одном есть привилегия говорения истины, а другое место лишено этой привилегии говорения истины и так далее, так далее. Это вот я в этом затянувшемся пояснении говорю к тому, чтобы мы, у нас был какой-то настрой по отношению ко всей той области явлений, связанных с Прустом, то есть с прохождением пути человечка, человеком прохождения пути, овладения миром и собой. По отношению к этой области, где нам встречаются слова желания, цели, где люди сталкиваются друг с другом в различии своих желаний, в различии своих целей, где они вступают в какие-то или союзы, или антагонизмы и так далее, и так далее. И вот в этой области, значит, мы приняли два постулата. Я сейчас второй вам напомню. Значит, первый, что постулат, что желание как цели уже достигнут. По тем причинам, которые я пояснял на других примерах. Второй постулат, что в области социального мышления или социально-психологического запрещено думать по модели или по методу подобий. Я не знаю, нуждается ли этот пункт в разъяснении. Мне показался он ясным, когда я в прошлый раз вам об этом говорил. Но я напомню все-таки вам, потому что это тоже очень важно уловить. Это тоже очень простое, но улавливаем мы через сложные языковые конструкции и с каким-то напряжением мыслей. Хотя это очень просто. Ну, у вас, конечно, есть какая-то, или образование математическое, или воспоминания такового, или какие-то навыки, относящиеся к навыкам естественно-научного мышления. Ну, скажем, есть, например, тела, о которых в абстракции, в механике, мы можем принять утверждение, что это тело идеально гладкое. Настолько, что мы можем не учитывать в феноменах или проявлениях этого тела, в его движениях, можем не учитывать эффект трения. Отвлечься от него. В эмпирических случаях ясно, что там не идеально гладкие тела. Кое о чем мы можем рассуждать как о подобии приближающемся более или менее или более или менее отдаляющегося от идеальной модели. То есть в области нашего мышления о природе мы очень часто рассуждаем по образцу подобий. То есть эмпирические явления выступают как несовершенные, с недостатками подобия идеальных явлений. И эти эмпирические явления мы можем по какой-то иерархии выстраивать по лестнице или по иерархии все большего приближения к их идеальному образцу. Беря, скажем, явление на пределе, в максимуме, как говорят в науке. Так вот, вот все это в области социально-исторической запрещено. Хотя мы очень часто делаем именно это. То есть, смотрите, у нас есть какой-то идеал общественных отношений, а эмпирические явления, мы знаем, что эмпирическое явление никогда не выполняет полностью идеала, так оно есть подобие этого идеала. Следовательно, мы можем выстроить лестницу, где, на которой разные общественные формы или общественные явления будут более или менее приближениями к идеалу. Ну, скажем, рабовладельческое общество – далекое подобие идеального общества, а более близкое подобие феодальное общество, еще более близкое подобие капиталистическое общество, уж совсем уже близкое подобие социалистическое общество и уж совсем бесподобие коммунистическое общество. Наши социальные теории, рассуждения о социальных вещах полны таких ходов мысли. Это их общая стилистика. Так вот, эта стилистика отпадает, если мы действительно понимаем, как онтологически устроена жизнь и общество. В обществе и в жизни человеческой нет подобия. Каждая реальность сама по себе предельна, и поэтому одну реальность, взяв вместе второй, третий, четвертый, нельзя выстроить по мере их приближения к пределу или к идеалу. И их рассматривать как подобие, неминуемые, несовершенные подобия, в которых выполняется то, чему они подобны. То есть они подобны какому-то идеалу или какой-то идеальной модели. То же самое касается области морали. Абсурдно ведь считать, например, что мораль может выполняться по частям. Метод подобия обязывает нас так рассуждать. Но это неправильное рассуждение, явно ли. Как говорил еще Вольтер, добродетели не бывает половины. Или она есть, или нет. Точно так же не бывает половина воли. Воля всегда во всей ее полноте. Следовательно, мы, когда подходим к социальным явлениям, мы имеем дело с некоторыми неделимыми движениями. Вот что значит неделимость движения? Во-первых, начнем с того, сейчас я поясню это. И роман просто это очень наглядно показывает во всех пунктах, где встречаются страсти человеческие. И где страсти, взгляды пересекаются. Взгляды людей. Везде там ясно только одно. Что человеческие пафосы, то есть желающие структуры, или структуры, нагруженные силой желания, пафосы. Пафосом они называются по одной простой причине, что интенсивность желания никогда не объяснима свойствами или характером предмета желания. Пафос всегда избыточен по отношению к своему предмету. Любовь явно избыточна по отношению к своему предмету. Я пояснял вам уже неоднократно, что из качеств возлюбленной нельзя вывести интенсивность пафоса любви. Пафос избыточен. Хорошо. Так не только это видно. Видно еще то, что пафосы все обладают, или так, вот есть феномен неделимости всего того, что предпринимается с пафосом. Здесь это происходит в силу очень простого закона, и пояснение этого закона одновременно поясняет и то, что я сказал. Ведь в чем состоит суть желания или пафоса? Все желания или пафосы отправляются от некоторого истинного пункта или от истинной чувствилищной точки. Пафосы или страсти слепы, как обычно говорят, именно потому, что ясно видят. То есть ослепительно ясно видит. В данном случае ясность как раз ослепляющая ясность. Это не просто слепое в смысле заблуждение. Если бы люди, совершающие зло, а все делается только страстью, трудно очень бесстрастно или чисто механически совершать многие вещи, в том числе и злые вещи. Для этого нужна страсть. Так вот, если есть эта страсть, то для человека, совершающего зло, абсолютно ясна справедливость и истина, ради которой он это зло совершает. Зла не существует без того, чтобы на зло не была бы переключена страсть истины. все исходят из некого истинного, истинной точки. Другое дело, как она трансформирована. Но она так трансформирована, что в лоб весь пафос, как какое-то, как казалось бы, многосоставное явление, он неразделим. Встречая пафос в лоб, ты его разделить не можешь. Поэтому, скажем, в психологической жизни существует лишь закон переключения. Вы знаете, что пафосы размываются, только если удается энергию, которая вошла в пафос, переключить на какой-нибудь другой предмет. Более того, такими пафосами являются и некоторые психические заболевания. И очень часто проблема состоит в том, что бывает равнозначно излечить человека от психической болезни и одновременно тем самым убить его как живое творческое существо. Не случайно очень многие художники инстинктивно опасались прибегать или обращаться к психоанализу. Они смутно, очевидно, инстинктивно осознавали опасность чего? Опасность излечения. В каком смысле? В смысле, лишение болезни означало бы для них лишение и того, что вошло в болезнь и через болезнь выполняется, в том числе некоторых творческих человеческих потенций, если они переключились на болезнь. И без того, чтобы им дан был адекватный другой предмет, на который те же самые энергии переключились бы, без этого мы просто убиваем личность. Значит, излечение человека иногда равнозначно убиению личности. Но если вы помните рассказ такой Чехова «Черный монах», где человек, лишаясь своей болезни, то есть излечаясь, одновременно лишается и человеческого своего уникального человеческого личностного облика. Это один из примеров неделимости пафосов. Пафосы неделимы. Еще и неделимость очень простая. Она связана с той абсолютностью телеологии, о которой я говорил, и можно ее выразить следующим образом. Где опять будут появляться у меня термины средства, рациональный расчет, целесообразность, и где снова будет ясно, насколько эти термины, расчет, целесообразность, средства, насколько они неуместны. В силу вот неделимости бытийных движений. Вот то, о чем я говорил в прошлый раз, когда я говорил, что всякое понимание общества, то есть большой системы, основано на том, понимаем ли мы движение или сдвиг в сознании, или движение в человеке. Так вот теперь я добавляю, что такое движение, рода движения, неделимы. И вот привожу пример, который одновременно пояснит, насколько неуместны все термины, относящиеся к человеческим расчетам по мотивам целесообразности или рациональности. Потому что телеология, то есть целесообразность, настолько абсолютна, что этих расчетов не может быть. Ну, скажем, я могу, видя неполноценные вокруг меня существа, больные, лишенные какого-нибудь органа, скажем, глаз, уроды. Ну, люди, которые, ну, не являются в полном смысле людьми, несчастные, больные. Могу считать, прикинуть, расчет, так сказать, красоты в мире, здоровья и так далее, что этих людей здоровое общество или красивое общество, гармоничное общество должно уничтожать, устранять. И вот здесь как раз по нам ударяет заложенная в онтологии мира неделимость. Дело в том, что если я на основании того, что другой человек болен, решаю, что он не должен жить в гармоничной экономии мироздания или общества, и убиваю его, то тем самым я убиваю самого себя, то есть свое право и даже обязанность страдать, шанс, что я сам могу оказаться несчастным, и самый главный шанс, что из этого-то несчастья и можно извлекать и красоту, и истину. То есть в данном случае не движение поиска истины, красоты или реализации любых человеческих целей неделимо в том смысле, оно проходит сразу по всем точкам. И каждый из них является неотъемлемым правом и обязанностью каждого участвующего лица. Если я начну с того, что я обижу всех быть счастливыми, то я убиваю себя и в том числе в качестве возможного субъекта счастья, то есть того, кому удалось бы достигнуть счастья. Вот здесь вот прикинуть цель счастья и подыскивать к ней средства. Ну, например, счастливое общество не может терпеть, если я определил счастье, то счастливое общество не может терпеть среди себя, ну, несчастных, явно больных, выброшенных из жизни людей. Давайте устраним их. Стоит их устранить, как мы устраняем из самих себя, из своего общества, из своей истории то движение, которое и есть счастье, истина и другие ценные для нас вещи, которые могут быть для нас целями. Греки это прекрасно понимали. Такие вещи они называли гармониями. То есть то, что я делаю по отношению к другим по рациональному расчету, и что не потом, неминуемо возвращается ко мне и уничтожает меня. Повторяю, если я по рациональным соображениям какого-то человека или даже целую группу лиц объявил социально или морально неполноценными, и непосредственно сами соображения могут показывать. Ну, например, кому нужны цыгане? Гитлер так и рассуждал. Давайте уничтожим их. Совершенно бесполезные бродяги. По целесообразности, не соответствующие никаким благородным социальным целям, которые мы можем себе сформулировать. Попробуйте. И тогда вы обнаружите, сколько своих собственных потенций, как свободного и ищущего существа, вы уничтожите. Вот что означает неделимость. Следовательно, делимость означает, что есть как бы какая-то уже рожденная сумма жизни, заданная величина, от которой мы по своей глупости или слепоте можем ли что-то терять или убавлять. А наращивать ее и улучшать ее мы не можем. И третье, что интересно, что вот эта сумма или неделимое движение, что одно и то же, разбросано вне, я скажу так, разбросана по пространству, которое шире или выходит за пределы условий и пределов отдельной индивидуальной человеческой жизни. Следовательно, как члены этого неделимого движения, мы существуем, подчеркиваю, существуем вне рамок своей индивидуальной жизни, то есть не ее отрезка. Мы рождаемся и умираем. Казалось бы, все должно быть внутри пределов и условий человеческой жизни, в том числе и ее длительности. А оказывается, части нас самих по своей истине и по своему существу разбросаны по более широкому пространству. Ведь, например, вот то вот наказание, которое ко мне приходит, если я вырезаю несчастных из моего общества, оно не обязательно придет ко мне в срок моей жизни. Не обязательно это. Но оно есть. Оно уже случилось. И придет, ну, к моим детям, которые часть моей истории. Следовательно, вот мысли об этих вещах, мы не должны мышление о них ограничивать наблюдаемыми рамками и условиями человеческой жизни. Отдельной человеческой жизни. Ну, скажем, иначе вы не можете, не могли бы понять истину, которую знали древние, которые вдруг снова на своей шкуре обнаруживает Пруст, когда он рассуждает о садистах. Сейчас я расскажу вам это. Где он говорит примерно так, что садист еще больше наслаждения и уверенность в своей правоте извлекает из наказания. Когда мы садиста наказываем. Это вот очень интересное наблюдение у Пруста. И оно, это наблюдение как бы обратно симметрично той мудрости, которую извлекли в свое время греки. Они считали так, что самое страшное, что с тобой может случиться, с тобой заблуждающимся и совершившим какое-то зло, это не быть наказанным. То есть не наказание для греков было самое страшное, что с человеком может случиться. И в особенности в пробеге, во временном пробеге длительности человеческой жизни. Ты больше всего наказан, если за время твоей жизни ты не успел быть наказанным за то, что ты совершил. Это самое страшное. Это очень глубокая, отвлеченная истина относительно наших душ и наших судеб и нашей истории. Повторяю, самое страшное – это не быть наказанным. И наоборот, скажем, они считали, что самое страшное, с каким самым страшным образом можно наказать негодяя – это не наказать его. Все его шансы на то, что он пройдет какой-то путь, у него будут потеряны. И более того, мы лишаем негодяя возможности извлечь из наказания пафос истины и убежденность в своей правоте. Повторяю, садист чаще всего из наказаний извлекает убежденность в своей правоте. Это только распаляет его тот неделимый пафос, который исходил из некоторой истинностной, действительной точки. чтобы потом срастись с какими-то движениями, другими движениями души, с какими-то вещами и стать неделимым. Так вот, я снова повторяю, что когда мы говорим о социальных явлениях и вообще об сообществах человеческих, субъектом которых или частью которых является прустовский персонаж, мы, говоря об этом, должны в мышлении нашем иметь большее пространство, чем пространство, заданное пробегом отдельной индивидуальной человеческой жизни. То есть смыслы и содержание человеческой жизни, в том числе индивидуальной, расположены на большем пространстве, чем видимое пространство, очерченное условиями и границами человеческой жизни. Границы нашей жизни и смерти. И вот эти вот пояснения позволяют мне уже более точно зафиксировать, определить ту вот интеллектуальную ситуацию, ситуацию анализа, в которой мы сейчас находимся по отношению к разбираемому материалу. Значит, вот мы имеем дело с каким-то пространством точек. Ну вот я с предупреждением о том, что мы должны шире мыслить, сказал, что вот есть некоторые пространство точек. Ну, точек просто вот что-то, где вспыхивают какие-то акты человеческие, восприятия, желания, отношения к другим. И вот об этом пространстве точек мы должны мыслить так, что вот нечто, что там есть на самом деле, что произошло, что является смыслом, это расположено шире, чем наблюдаемые нами условия и границы человеческой жизни. То есть наше мышление и суждение о происходящем мы не должны замыкать, ограничивать наблюдаемыми условиями и границами человеческой жизни. Ну, напомню вам простой пример. Помните, я многократно приводил в разных ракурсах пример с поклонами германтов, герцога Германта перед Марселем, у которого больна мать и умерла бабушка. И, конечно, то, что происходит, и тот смысл, который мы можем установить относительно поведения Германта в этот момент, не исчерпывается и неустановимо границами и условиями его жизни. То есть без рассуждений о том, что выполнено в ритуале поклона, который завещен по аристократической традиции, без рассуждения об этом в терминах сделанного, не сделанного. Вот помните, я вам говорил, что если ты не сделал, то не сделанное добро, а, скажем, добро, сделанное по норме, не есть сделанное добро. Так вот, ты не сделал добро, выполнив норму добра. То это не сделанное не поможет тебе и не пригодится в другой жизни. Вот почему-то термин «другая жизнь» мы употребляем. Так вот, когда мы говорим «другая жизнь», мы имеем в виду сцепления, которые совершаются помимо ограниченных рамок человеческой жизни. То есть, имею в виду тем самым, что термин «судьба» шире, чем наблюдаемый отдельный отрезок человеческой жизни. Так что, как видите, я рассказываю об этом вам совершенно ведь не пользуясь термином, например, бессмертие души, не пользуясь термином возвышения и усовершенствования человека в потустороннем мире. Хотя вы прекрасно понимаете, и поэтому я сейчас это говорю, что то, что вошло, то содержание, которое вошло в эти термины, оно достойно того, чтобы быть продуманным в других терминах. То есть какие-то действительные явления, охваченные в человеческом переживании, так как он исторически отдавал о себе отчет, о самом себе, охвачены терминами бессмертия души и так далее, которые могут быть при предметном их употреблении, то есть в прямом, буквальном употреблении, быть совершенно бессмысленными. Хотя у них есть определенный смысл. Вот тот, который я пытаюсь совершенно в других терминах вытащить. И смысл, который содержит что-то о нас, то есть содержит какую-то истину, говорящую о том, каковы мы и что с нами случается. Так вот, возвращаюсь. Так вот, эти точки... Мы знаем, что вот в каждой из этих точек, вот представил себе какое-то пространство, заполненное точек, точками, состоящее из точек. Каждая из этих точек мы всегда имеем дело с чем-то таким, во что извне ничего не входит. Это то, что я сейчас сказал, это то, что я раньше говорил, называл невербальным. То есть что-то само невербально должно сделаться, невербально существовать, живым существованием, а не так, как это можно заимствовать из словесного описания, данного вовне, ну, скажем, в книге. Вот. То, что ты сам. И в каждой из этих точек вот нечто, что сам, невербально. Хотя вербальные описания этого могут уже существовать. Уже есть слова в книге записанные. Ну, скажем, в книге записано, что Иисус, спасающий тебя, родился в Бетлееме или Вифлееме по-русски, в Бетании. А истина говорит следующее, что он 1000 раз мог рождаться в Бетлееме, но если он не родился в твоей душе, ты все равно погиб. То есть что здесь сказано? Здесь сказано, что все внешне совершившиеся акты, имеющие знаки и названия, то есть имеющие смысл, они для тебя ничего не значат, если они не существуют в твоей точке невербально. То есть сами. Вот что здесь сказано. Значит, в каждой из этих точек вот такое. Это как бы, так сказать, сингулярные точки. Там нет иерархии. Ведь мы уже договорились, что вот это нечто невербальное само, оно совершается вне какой-либо иерархии. Ну, туда, я сказал, ничто не входит. В том числе не входит ничего заимствуемое из высших истин. Ну, скажем, в церкви есть какие-то записанные высокие истины, и я, как верующий, допустим, впускаю в свою голову оттуда эти истины. В этом смысле есть иерархия. Та, вот та точка иерархически содержит истину по отношению ко мне. Нет, мы равноправны, если все равно должен Иисус рождаться во мне. И даже если он родился 1000 раз, и 1000 раз это, как сказать, отошло в собственность церкви, которая потом мне бы это передавала, это не поможет. Значит, если нет иерархии точек, все они, все эти сингулярные точки, не иерархичны по отношению к другу. Это означает, что нет центра. Нет центра. Тогда возникает один интересный вопрос, с которым мы уже и имели дело. Значит, все эти точки такие, что относительно каждой должно выполняться правило «только со мной», то есть «только с моим присутствием». Вот то, что я называю невербальным. В моей душе. Не словесно, а существованием, живым существованием. Вот некое какое-то, мы назовем это условно, живым словом. Это, конечно, уже и не просто жизнь, но и не слово. Это живое слово, или внутреннее слово, или внутренний образ, как хотите. Так вот, как эти точки могут друг к другу относиться? То, что для одной точки есть что-то, приходящее в нее не извне, а растущее из ее самой, для другой точки является чисто внешним, с чем эта другая точка не может соединиться. По определению, поскольку в нее может прийти только то, что не внешнее. Ну, так, точно так же, ведь то, что знает Марсель о Рошель, не может, в принципе, соединиться с тем, как видит Рошель Сен-Лу. Это опять простой случай, когда существует и словесное описание вовне, ну, скажем, им владеет Марсель, но оно не может прийти в ту точку, в которой пространство может быть занято только тем, что Сен-Лу сам живым образом и живым знанием может иметь. И для него невозможно воссоединение, следовательно, с точкой, в которой стоит Марсель. Ток жизни, который должен был бы соединять различные знания, различные состояния человеческие, копировать их, а кооперация дает эффект больше, чем отдельные силы, ток жизни не проходит. И вот здесь вот то, что я хотел вам напомнить, сказав сейчас, это вот то, что можно назвать актуальной осуществимостью. Предполагается, что поскольку есть виртуальные какие-то состояния, что мы можем допустить, что в точке другой испытывается какое-то ощущение. Ну, скажем, в эксперименте научном, если мы в точке А что-то наблюдаем, то предполагается, что вот это наблюдаемое и, соответственно, ощущаемое может быть актуально осуществлено и в другой точке, другим исследователем, в другом времени, в другом пространстве, исследователем, которым повторит эксперимент. А мы ведь сталкивались с следующим, что на этой актуальной осуществимости испытания, вот предмет перед нами, а мы его должны ощутить. На актуальной осуществимости, что мы действительно ощутим этот предмет, испытаем его, увидим, поймем смысл, то есть что он придет в нашу точку. На этой актуальной осуществимости висят гири, мы уже знаем из предшествующих многих рассуждений по материалу просто. Гири измерения. Вы помните, что, например, я приводил вам цитату, что я шел по скользким по улицам, не по тем же самым улицам, по которым шли люди, вышедшие из дому в этот же день, а по скользким и печальным улицам моего прошлого. То есть висят гири на том, что можно испытать и ощутить на улице. Он не может произвольно смотреть на дома на этой улице и произвольно выбрать этот дом, посмотреть на него и увидеть его. Оказывается, во взгляде его уже заложены образы или гири, как я выразился, моего прошлого, как выражается просто. Значит, оказывается, что мы даже из нашей точки не можем произвольно двигать глазами и произвольно наблюдать, что хотим. Оказывается, на наблюдение наложены какие-то ограничения. И вот я приведу один пример, который сразу ведет вместе несколько проблем. Но сначала закреплю вот то, что я сейчас сказал, следующим положением. Оно состоит, его можно выразить так, что наша проблема фактически состоит в следующем. Как я ее раньше формулировал неоднократно. Проблема выразимая так. Можем ли мы не испытывать то, что испытываем? Или испытывать то, чего не испытываем? Ну, скажем, если я вышел не то, что на улице, а на улице скользкие, печальные моего прошлого, то вопрос возникает, могу ли я не испытывать того, что я испытываю? То есть, могу ли я испытывать иначе, чем я испытываю, повинуясь висящим на мне гирям, которые есть улицы, печальные скользкие улицы моего прошлого? Тем более, эта проблема, если вот и то, что именно так чувствую, вплетается в какие-то нити моей судьбы. Скажем, я испытываю волнение именно тогда, когда женщина от меня ускользает. И известно, на какие тропинки судеб забросит меня это волнение. То есть тот факт, что именно я его испытываю. Вы знаете, что по любовным законам, выводимым Прустом, мы любим именно женщин, находящихся в состоянии бегства, а вовсе не потому, что они нам нужны, хороши, принесут нам счастье и так далее, и так далее. Что стоило женщине случайно, когда мы находились в определенном состоянии, просто, как говорят французы, ну, poser un lapin, или, как я говорил вам однажды, прокрутить динамо, не прийти на свидание и так далее, и так далее. То все, мы уже выброшены на орбиту чего? Орбиту мы ее, эту орбиту назовем любовью. Но она, в каком смысле она является любовью? Так вот, по отношению к таким чувствам вопрос. Можем ли мы не испытывать то, что испытываем? Если, я того, что говорил, что мы даже не можем наблюдать произвольно. И во-вторых, в другом обороте этой фразы, можем ли мы испытывать то, чего не испытываем? Сейчас я поясню, что я говорю. Ну, скажем, есть какой-то сам по себе красивый и волнующий предмет. Я такие примеры приводил. Ну, скажем, прекрасная женщина. Я с ней в ресторане, белоснежная скатерть, освещенная свечами. Легкая эротическо-романтическая атмосфера, витающая в воздухе. А в сердце моем кусок льда, который не чувствую. Да шить, это простой пример. Примеры все разнородные. И, казалось бы, одни мелкие, другие крупные. А стилистика у них одна. Ну, скажем, передо мной божественное, гениальное существо. А я не чувствую, не вижу. Помните, у Пруста фраза, как, например, забыть друга или умереть самому себе, то есть умереть перед лицом своих возможных чувств, которые ведь должны быть, ведь есть. причина, то есть предмет. Или после слова «умереть перед лицом самого себя», или «me connaître en Dieu», «не узнать Бога». Или вот это, то есть я перевожу проблему неузнавания. Вот перед тобой истина, и ты ее не узнаешь. Вот это и есть то, что я сейчас выразил словами. Можем ли мы испытывать то, чего не испытываем? То есть вся проблема состоит в том, с чем мы имеем дело, и с чего мы должны, скажем, сконструировать социальные общности и соприкосновение людей и контакт, как контакты людей на, ну, опять я философское слово должен употребить, так сказать, на феноменологическом уровне этой конституции нашей социальности. Эта проблема, ну, я скажу так, выражусь на этот раз немножко ученым и с надеждой потом как-то это пояснять и тем самым завоевать с вашей стороны прощение за слишком ученые термины. Это проблема, я выражу ее так, это проблема некого беспредметного сознания, возможности нас самих в качестве знающих, понимающих, испытывающих, воображающих и так далее. То есть условий возможности нас самих. Ну, сейчас я с какой-то таким намеком вам веду, что это роковую, что ли, завязку, серьезную завязку в таком, казалось бы, хотя и ученым, но безобидном обороте, который я употребил. Скажем, в связи с проблемой прошлого, настоящего, будущего, ведь вся проблема памяти у Пруста состоит в следующем, что мы должны прошлому дать случиться, а я показывал, что проблема прошлой особая, потому что как раз это то прошлое, которое еще не случилось. Прошлое, но не случилось. Не реализовавшееся, не разродившееся. В том числе, скажем, ушедшие в какие-то инородные ему предметы. Например, какие-то чувства, ощущения не реализовались в своем действительном виде и скрылись закрепленные в памяти ощущения пирожного Мадлен. Потом акт поедания пирожного раскупоривает эту упаковку, но факт то, что это нечто, что должно было быть в прошлом, но в прошлом не случилось. Так вот, дать случиться прошлому означает быть самому возможным в будущем или в настоящем. Чтобы мы были возможны в качестве чувствующих, понимающих и так далее, что-то мы должны, скажем, в данном случае дать прошлому случиться. Так что это вот оборот, когда я говорю условия возможности, или когда говорю возможность нас самих в качестве знающих, понимающих, чувствующих, валящих, воображающих. Вот, например, значит, есть что-то, что является условием возможности того, чтобы, встретившись с гением, я признаю его в качестве гения. Что, встретившись с истиной, я увижу истину. Что, встретившись с предметом достойным волнения, я взволнуюсь. Ведь вот о чем мы все время говорим. И мы имеем дело с данной ситуацией, когда есть, казалось бы, предметы волнения, то есть описуемые в качестве таковых с какой-то марсианской точки зрения, то есть внешним наблюдателем. Внешний наблюдатель видит и говорит: слушай, дурак, рядом с тобой прекрасная женщина, волнуйся. Не волнуйся. Значит, условия возможности, что предмет достойный волнения, меня взволнует. То есть чувство войдет в меня. Я почувствую. или я буду знать, или я буду валеть там, где есть ситуация, требующая воли. И там у меня воли может не оказаться. Значит, мы все время говорим об условии возможности нас самих. И вводим проблему какого-то, вот это и есть ученая часть, за которую я прошу прощения, некого беспредметного сознания возможности нас самих в качестве знающих, понимающих, чувствующих, воображающих и валящих, то есть проявляющих волю. Ну, я приведу сейчас просто такой пример, который я вам обещал. Ну, опять снова оговорю его. Значит, я хочу вам внушить одну мысль, что вот в классическом варианте, то есть в варианте привычном нашего мышления, рассуждения, мы предполагаем, что ощущения ощущаются, что чувства чувствуются. Вот в том, что я назвал актуальной осуществимостью. Виртуально. Вот есть виртуально, что вот кто-то другой, или я в другой момент времени, почувствую, если будет предмет этого чувства. Это как бы предполагается само собой разумеющимся, что ощущения ощутятся, чувства почувствуются и так далее. А это в действительности не критическая посылка. Здесь как раз того, что в истории философии, в философии проделано в виде кантовской критики знаменитой, вот здесь как раз вот кантовской критики не хватает, вот, в смысле критического подхода к некоторому за само собой разумеющееся принятому какому-то факту, что ощущение ощущается. Ну, мы же предметно смотрим на мир, вот мы имеем что-то, предмет, который извне известен, что он должен вызывать ощущения в субъекте. Мы наблюдаем и предмет, и субъекта. И знаем, что этот предмет вызывает ощущения. И предполагаем, что раз он вызывает ощущения, значит, ощущения будут ощущаться тем субъектом, которого мы тоже наблюдаем. А вот это не само собой разумеется. И вот смотрите, что в этом примере происходит, который я хотел привести. Значит, есть такая сцена где-то во втором томе французского издания, страница 229-230. Такая сцена, где Марсель в досаде от холодного приема, оказанного ему герцогине Герман, в которую он влюблен, энное время был влюблен и герцогиня Германт, одна из его любовей. И, услышав из ее уст, идет какой-то общий разговор в присутствии других лиц, и услышав из ее уст какую-то глупость, свидетельствующую о полном непонимании ею, то есть герцогини Германт, некоторой какой-то пьесы Метерлинка, я забыл название этой пьесы, но это неважно совершенно, про себя вот влюбленный, повторяю, и раздосадованный холодным приемом, и услышав глупость, внутри себя говорит: ну и корова. Ну, там стоит французская бюз, но по стилистике лучше перевести так. Корова, в смысле, человек не способный почувствовать что-то, понять и прочее. Ну и корова. Из-за такой женщины я бегаю столько километров. Он носился по всему Парижу, лишь бы подглядеть, где она пройдет, на каком перекрестке мне удастся ему увидеть проходящее мимо прекрасное видение. Из-за такой женщины я бегаю столько километров. Теперь пусть она за мной побегает. Пусть теперь я буду... Она не заслуживает этого, и я буду к ней холоден, говорит Марсель. И рассказчик, то есть Пруст, замечает: таковы были слова, которые я себе говорил. Они были противоположны моей мысли, то есть моему действительному состоянию. А прилагайте к нему те правила, которые я вводил. Можем ли мы не испытывать то, что испытываем? И можем ли мы испытывать то, чего не испытываем? Значит, таковы были слова, которые я себе говорил, они были противоположны моей мысли. Ну, здесь мыслью называется всякое состояние. Это были чисто слова разговора. Накладывайте на это различение между вербальным и невербальным, которые я вводил. Это были чисто слова разговора. Слова, какие мы говорим себе в моменты, когда слишком взволнованные, чтобы остаться наедине с собой, мы испытываем потребность в отсутствии другого собеседника беседовать с собой без искренности, как с чужим. Значит, здесь Пруст вводит тему, что, во-первых, развлечение слов разговора от чего-то другого, от мыслей или беседы человека с самим собой, но беседы невербальной, вот какое-то странное различие. Оказывается, можно с собой беседовать, как с другим. И слова в этой якобы интимной беседе себя с самой являются словами теми же самыми, как мы беседуем с другими. Просто в данном случае другим или чужим, внешним, являемся мы сами. И, во-вторых, Брус здесь четко показывает, что не нырнув в себя, вот он странным образом различает, значит, он внутри себя диалог ведет, но, тем не менее, он этот диалог считает чем-то отличным от того, как если бы остаться наедине с собой. Значит, он считает, что не нырнув в себя, мы не можем не чувствовать того, что чувствуем. И не можем почувствовать того, чего не чувствуем. Ну, переверну так, скажем. Если у нас ситуация, когда мы встретились, ну, скажем, перед нами гений. Ну, как говорил Толстой, перед достоинствами великих людей, потому что гений, у нас есть только одно спасение. Любовь к ним. Но для любви нужно знать, признать. Это очень трудно. Признать другого человека великим, прекрасным и так далее, так далее. Узнать. Или придумать предмет волнения, а у меня никакого волнения. Или наоборот, у меня то чувство, которое забрасывает меня на орбиту таких путей, которые вовсе не являются путями моей реализации, путями достижения и испытания действительной любви и так далее, так далее. Значит, условием того, чтобы мы могли не испытывать того, что испытываем, ведь говоря себе, ну и корова, пускай она за мной сама теперь побегает, Марсель любит, продолжает любить герцогиню. И вовсе не это думает или испытывает на самом деле, что говорит. И мы не можем не нырнув в себя, то есть не преобразовав себя, не можем почувствовать того, чего не чувствуем. Гения не признаем, красивая женщина не волнует, истина перед носом не видим и так далее, так далее. И никакими усилиями ума вербального мы этого не можем сделать. От нас не зависит увидеть истину, которая перед нашим носом. Не зависит, в смысле, не зависит от прикидок наших вербальных операций. Вербально ведь он продолжает что? Что он говорит? Как с чужим. Вербально он говорит, ну и корова. Пускай она теперь за мной побегает. А состояние наше не изменилось, и мы рабы этого состояния. Значит, повторяю, что не навернув себя, мы не можем не чувствовать или не можем чувствовать, даже если есть предмет, который это чувство должен был вызывать. То есть перед нами, во-первых, проблема некоторого установления отношения некоторому, ну, назову опять ученые слова, Господи, некому трансцендентальному объекту, который может установиться лишь в некотором невербальном «я есть, я могу». И это, во-вторых, «я есть, я могу» не дано в моем эмпирическом наличном персонаже, в моем эмпирическом наличном «я». И нырять в себя означает прежде всего избавляться и разрушать, избавляться от своего «я» и разрушать его. То есть то, которое дано, то, которое приобретено, которое мы считаем самим собой или своей собственностью. То есть то «я», которое, помните, я вам рассказывал о символике дантовской, где я приводил это в качестве примера, что путь туннельный, путь по сфере бывает короче, чем путь, который кажется нам прямым. Дантовский герой стоит прямо перед волшебной, великой, прекрасной горой. Она рукой подать до нее, и нужно зайти. Он идет к ней, и, как вы помните, звери преграждают ему дорогу, разные. Одна последняя, один последний самый страшный зверь – это ла вольпе, волчица, символизирующая что? Скупость или жадность. А что является предельным предметом скупости и жадности? Мы сами дорогие самим себе. И символ говорит, не расставшись с собой, ты до этой горы не дойдешь. Нельзя взойти на гору эту, взяв в дорогу самого себя. Как любимого, ценного, лелеемого, охраняемого. То есть как приобретенного. Наши сокровища, по отношению к которым мы предельно скупы, это мы сами. И вот насколько нас нет, как раз вот в этой области, где стоит проблема вот это, чувствовать то, что мы не чувствуем, и не чувствовать то, что мы чувствуем, и тем самым так воссоединяться с точками, в пространстве, в которых мы находимся. Вот наша точка, а рядом другие точки, и вот что входит или может перекачиваться из одной точки в другую, как ток жизни. Так вот, насколько прежде всего нет нас, и насколько должно быть это «я», чтобы возможно было эта коммуникация жизни, чтобы жизнь свободно протекала по всем точкам и, так сказать, кооперировала бы ее. Вот говорит следующее рассуждение Пруста. Это в «Беглянке», в французском издании, это в третьем томе. В русском переводе, по-моему, пока еще и нет, потому что «Беглянка» и «Пленница» идут после «Германтов», а последняя часть, появившаяся пока в переводе, это «Содом и Гоморра» из «Германтов». Да. Значит, этого нет по-русски. Вот, ну, пример говорит обо всем, о чем я говорил. Но только слушать его, зациклив или концентрировав свою мысль на том, что вот здесь пока у нас нет ни «я», то, которое «я есть, я могу», а есть наше эмпирическое «я», с которым дело не пойдет, ни самого предмета чувств. То есть самого предмета, который мог бы нас волновать. Самого предмета, увидев который, мы видели бы истину и так далее, и так далее. Ну, скажем, казалось бы, человек любит Альбертину. И вот она исчезла, это из части, которая называется «Беглянка». Альбертина убежала. И наш герой страдает. А что является предметом, механизмом и причиной его страдания? Вот как он сам это описывает. Делая вот ту основную операцию, о которой я вам говорил, я сказал разрушение «я», а сейчас скажу иначе. Разрушение эгоистического «я». То есть предметы нашей скупости и жадности. Это и есть эгоистическое «я». Лишь разрушение его может раскрыть пространство движения вот по этим сингулярным точкам. Или движение в пространстве, заполненным некоторыми сингулярными точками, каждая из которых внутрь себя втягивает состояние вещей, состояние истин, состояние чувств и так далее. Значит, вот он носится по Парижу, наш герой, в страданиях по Альбертине. Ну, и каждый пункт Парижа ему кажется лишь точкой, такой, который даст возможность найти Альбертину или не найти. То есть весь Париж раскадрован по возможностям, по возможным отношениям к Альбертине и возможности встретить ее убежавшую или вспомнить о ней, что-то узнать, что забыто и что позволит найти какую-то информацию, которая ускользнула от памяти и от сознания, а сейчас восстановившись, позволит найти беглянку и так далее, и так далее. Так вот, если бы, говорит Париж, говорит автор, в этом непрестанном мучении можно было бы нарисовать графический рисунок, который представил бы все образы, сопровождавшие мое страдание, то среди этих образов на графическом рисунке было бы можно было бы увидеть образ вокзала Дорсе, банковские билеты, данные мадам Бонтан. Бонтан – это тетка, родственница патронесса Альбертины, а он деньгами пытается получить какую-то информацию через эту Бонтан, которые живут весьма скромно и нуждаются в деньгах. И, в общем, денежная привязка – это одна из привязок, наброшенных нашим героем Марселем, как на Альбертину, так и на ее семью. Значит, фигурировали бы среди образов вокзал Дорсе, банковские билеты, Сен-Лу, склонившийся над пюпитром в телеграфном бюро. Это он просил Сен-Лу послать телеграмму в одно из мест, возможных мест, где могла быть Альбертина. Вовлек его в следственный процесс. И так далее. И среди этих образов не было бы образа Альбертины. Так, здесь очень такая хорошая мина под очень такой безобидной поверхностью. Не было бы среди... Вот, человек любит Альбертину. И во графике всех образов его страданий не содержало бы одного единственного образа, и самого главного, образа Альбертины не содержало. Точно так же, дальше продолжает, переворачивая мысль немного. Просто... Точно так же в ходе нашей жизни наш эгоизм видит перед собой всегда цели, драгоценные для нашего «я», цели, ценные для нашего «я». Вспомните то, что я говорил о целях перед этим, о том, что телеология абсолютна, в том числе, если есть трансцендентальный объект, и наше отношение к нему установлено, то вся область возможности нас самих, она дана. Так вот, эгоизм наш все время видит перед собой цели, драгоценные для нашего «я», но никогда не смотрит на само это «я». То есть это продолжение этой, вот, этого пассажа просто, оно фантастически хорошо сделано, потому что сначала мы потеряли образ предмета среди графики, перечисляющей все образы, рожденные страданием и проносящиеся в голове человека. Вокзал, банковский билет, Сен-Лу, склонившийся над телеграфной стойкой, пишущий телеграмму. Отсутствует образ Альбертины. Но не только он отсутствует, отсутствует и я. Закрытое эгоистическим я. То есть тем, которые я, состоящее все из эгоистических целей, ценных для этого я. Так вот, но никогда не видит, повторяю, самого этого я. И я здесь подчеркнуто просто. Я, которое смотрит как бы со стороны на эти вот образы и цели. Так же, как желание, которое направляет наши желания в сторону наших целей, никогда не восходит или не возвращается к самому себе. То есть, я сказал, нырнуть в себя, оно не возвращается к самому себе. Может быть, или потому, что оно слишком утилитарное, сразу же устремляется в действие и пренебрегает познанием, то ли потому, что ищет будущего, чтобы исправить разочарование настоящего, ну, примерно так, ищет будущего, чтобы исправить разочарование настоящего, это примерно так же, чтобы максимально замкнуть и расширить круг ассоциаций. Напомню вам одну тему, которая, казалось бы, не связана с тем, что я сейчас читаю, но в действительности связана. Значит, вот фраза, например, значит, устремляется в будущее для исправления нынешних разочарований. Ну, это то же самое, как если бы тиран исправлял бы свои ошибки, не заглянув в самого себя.